бежать, пока есть чакра. Она тут же ринулась в сторону к ребятам, а Мадара остался на одном колене зализывать раны. «Неплохо», — сказал он, и сам пустился в погоню. Девушка тем временем начала сдавать позиции, нога сильно кровоточила и болела, но вот она увидела свет, что означал, что она близко, и тут она выскакивает на поле боя, огромный кратер, а внизу стоят друг напротив друга Наруто и Кьюби. Она уже хотела крикнуть из последних сил, но тут ее накрывает Мадара и впечатывает штырем в землю, пробивая грудь. Не стоит их отвлекать, а сам принялся смотреть за шоу. «Ублюдок!» — схаркивая кровь, проговорила девушка. «Не рыпайся, ты мне еще пригодишься, если придется делать обмен, ведь ценность ты свою потеряла». Мадара был доволен, что его улыбка самопроизвольно вылезла на лице, походившая на маньяческую. Несколькими минутами ранее, Наруто vs. Кьюби. «Вы понимаете, что сейчас будет один из эпичнейших махачей за весь этот фиг? Вы готовы?» «Я лично нет. Это ж пиздец. Я не ожидал, что дойду до этого момента. Фух, с макаронным богом, погнали». Сильный удар в лицо отправил Кьюби в полет, а сам Наруто сформировал в своей руке черную сферу, что при активации превратилась в луч. Рыжий чудом сумел уклониться, хотя эта атака разнесла лес в щепки, но Кьюби тут же начал крутиться вокруг своей оси, и из его тела стала выходить слизь, что тут же разъедало все, на что попадет. Так она и попала на руку Панка, что уже хотел ударить Кьюби, но та будто растворилась, а сам Рыжий прекратил танцевать в одиночестве и уже сам сильным ударом отправил дальше в полет Узумаки, при этом посылая огромный огненный шар. Но как и ожидалось, атака прошла мимо, а сам парень переместился за спину врагу, дабы пробить тому сердце рукой, что уже светилось черной чакрой, но тут был поставлен блок красной чакрой, но удары были такой силы, что тут же произошла ударная волна, что разнесла остатки леса в радиусе километра, а сами оппоненты отлетели друг от друга. «А ты неплох», но тут же Панк оказывается сзади Кьюби, навязывая ближний бой, но сильный удар в челюсть буквально раздробил в крошку лицо брюнета, но Панк, приземлившись, снова встал, да Кьюби был нисколько не удивлен. «По сравнению с тобой, Наруто бы меня одной левой уложил. Ты заплатишь за его смерть». Его рука снова покрылась красной чакрой, и он выстрелил лучом энергии. Это же и повторил Панк, только уже с черным сгустком. Прогремел оглушительный взрыв, в несколько раз больше прежнего. Радиус поражения уже был в несколько километров, а глубина воронки в несколько десятков метров. Их заволокло дымом, но оба прекрасно чувствовали друг друга. Правда, Наруто это бесило. Он взмахнул рукой, и пыли как не бывало. Тот стоял с улыбкой на лице, а вот Кьюби часто дышал, пытаясь перевести дух. «Так и быть, дам тебе передохнуть, а то с тобой жутко весело», — издевался Панк. «Да пошел ты», — орал Рыжий. «Знаешь, этот Наруто мне говорил о вас то же самое. Может, поэтому он добровольно отдал мне свое тело?» Поднял от бровь, явно насмехаясь. «Не неси чуши». Однако это действительно бесило зверя. «Он бы никогда...» «А-а-а», — начал махать он пальцем. «Он разочаровался в вас. Даже самые близкие бросили его подыхать, словно шавку, его жизнь превратилась в ад, он не мог больше терпеть всего этого, он сдался, он молил меня о том, чтобы это все прекратилось». Все не унимался Майлз, а Кьюби уже скрежетал зубами. «Мой брат предал меня, когда мне была нужна его помощь», вроде так он говорил. «Заткнись», у Ноика уже горел пукан. «Ха-ха-ха», скулил, как загнанная в угол школьница, «проклинал вас всех, обзывал шлюхами своих любимых, называл тебя предателем, молил о том, чтобы я уничтожил вас всех, все выдумывал и выдумывал». «Заткнись». Однако Кьюби никогда не позволит так говорить о своем названном брате. Это окончательно вывело его из себя, и он кинулся в атаку, держа в руках огненный рассинган. В свою очередь Майлз кинулся на него с ветряным рассинганом. Техники встретились друг с другом, образовывая огромную черную сферу, что тут же взорвалась, отбрасывая противников на место. Но вот у Рыжего была оторвана рука, как и у Панка, но тот уже отращивал новую. Она поднялась с земли, один сверлил другого взглядом, концентрируя всю свою чакру, другой стоял с надменным видом, явно находясь довольным происходящим. Воздух вокруг них задрожал, поднялся гул, пыль поднялась в воздух, как и камни, что были вокруг. Но тут вокруг Кьюби начала исходить красная чакра, а от Наруто черная, она сорвались в прыжке. Ландшафт позади каждого сильно изменился, на несколько километров вдаль была одна лишь разруха, поднялась пыль, но тут прямо из нее вылетает Наруто, устремляясь прямо в небо, Акиюби складывает печати одной рукой, изо рта запускает несколько десятков огромных огненных драконов, что не уступали размерам Ирагона, в свою очередь Панк сложил печать, хлопнув в ладоши, и точно такое же количество водяных драконов пустились на защиту хозяина, но тут Панк не ожидал такого. Он услышал гул позади себя и обнаружил позади себя несколько сотен кьюби, у которых в руках были огненные рассинганы. Клоны тут же начали пикировать прямо на врага. Бляха, Майлз явно не ожидал такого поворота, думая, что те драконы были основной атакой, но нет, лишь диверсия. Он быстро начал складывать печати, так как память Наруто была в полном его дозволении. Клоны столкнулись с целью, секундное затишье перед тем, как прогремел ужасающий взрыв. Мадара и Курама, что наблюдали за этой битвой, им пришлось срочно отступить, точнее Учиха подхватил Ноика и отправился куда подальше, дабы не попасть под урон, но даже его зацепило, но Сусана спасло положение, взрыв был неизмерим, а волна от него тем более, но тут же прямо в Кьюби полетели мини-биджудамы, что удивило бывшего хвостатого, но тут он замечает, что прямо перед ним находится копия его сестры в режиме хвостатого, лишь тело состоит из чакры, такой приятной и белой чакры, противные наниты, они такие чистые, аж тошно, но не думал, что у Наруто есть такой туз в рукаве, он хорошо спрятал эту силу, а память об этом даже запечатал, но теперь же это мое тело, так что было легко, он запечатал силу сестры, и тут до него дошло, ха-ха-ха, вот мудак-то, а, думал, что я не справлюсь и поэтому подстраховался, или же специально решил унести эту чакру с собой, чтобы Десятихвостый никогда не воскрес, а я бы был носителем остальных, тем самым, два сильнейших существа, что не трогают друг друга. Даже так ты заботился обо всех нас. Нет, ты, молить о пощаде, о смерти, никогда. Он активировал свой покров из Сусана и Хвостатого. Я надеру тебе зад, а сам стал концентрировать огромнейшую бомбу Хвостатого, что также делал Наруто. Кьюби вкладывал все свои остатки чакры в эту атаку. Те, кто сейчас бы находился рядом, просто бы помер от такой концентрации, секундой техники срываются с места, разнося все на своем пути, снова взрыв, но теперь это было слишком сильно, настолько, что Мадаре пришлось зарыться под землю, а те, кто сейчас находился в Конохе чудом спаслись, ведь атака дошла и до них, все обычные шиноби тут же умерли, лишь некоторые, кто успел поставить барьеры смогли выжить, а тем временем Кьюби летел вниз, в самую тьму, его руки были разорваны в клочья, а глубина воронки стала кратером, куда сейчас и летел Кьюби, но тут он заметил, как прямо на него с огромной скоростью пикирует брюнет, держа в руке катану, сам же Рыжик, используя остатки чакры, выпустил кол из красной чакры прямо в Наруто. «Сдохни!» — кричал тот, тем временем как до земли оставалось несколько сантиметров. «А-а-а-а!» — кричал Майлз с катаной в руке, неизвестно где. «У-у-у-у! Смотрите-ка! Кто к нам пожаловал?» Прямо перед Наруто стояла его зомби-копия в смирительной рубашке. «Хватит выебываться!» Панк был ужасно зол. «Хаэм!» То лишь улыбнулся и предстал тем самым репортером. «Будем знакомы, Узумаки Наруто!» Майлз Апшир, владелец Вальвидера, создатель роя обелисков, некролун, морфов и прочей вкуснятины. Тот скалился, как голодный волк. «Признаюсь, я удивлен, что ты смог выжить, да и еще и вспомнить, кто ты. Это достойно уважения. Но сейчас ты сдохнешь». Он тут же кинулся на брюнета, тот ничего не делал, лишь стоял на месте, сильный удар в живот, а Панк даже не согнулся, все так же продолжая стоять на месте, это взбесило Апшира, и он, схватив руку, сильно дернул ее, тем самым отрывая, но тут же выросла новая. «Значит, можешь контролировать их». Хоть Майлз этого не показывал, но сейчас он был напуган. «Но ничего, ты никогда не выйдешь отсюда. Сначала я убью твоего братца Кьюби». Тут от Узумаки стала исходить жуткая аура убийства. «Затем покувыркаюсь с твоими сучками, а напоследок разорю могилы твоих предков, трахну твою мамашу, пока на это будет смотреть твой отец». Но тут сильный удар в лицо заставил репортера поцеловаться со стенкой. «Невозможно, ты не можешь двигаться». Но тут прямо над ним стоял черноглазый, сильный удар ногой в шею чуть не переломал ее, однако парень не убрал ногу, а продолжил давить. «Ты можешь убивать меня сколько хочешь, можешь кромсать меня, изводить, пытать, трахать всеми возможными способами, отрывать мой хуй. Он весь покрылся черной чакрой, но не смей трогать мою семью». Сильный удар ногой расплющил голову мужчины, все его мозги растеклись по полу, Правда, они в ту же секунду стали восстанавливаться. «Ха-ха-ха-ха, у тебя нет того, чем ты можешь мне угрожать». Отползал он к стенке, он действительно боялся его, он вспомнил этот животный страх, что он испытывал в психушке, когда пытался сбежать от больных, когда убегал от Криса, но за столько лет он забыл, что такое страх. Этот парень вызывал у него первобытный ужас. «Ты даже не представляешь, что такое безумие. Безумный человек не станет кричать о своей семье». Но тут парень засмеялся, чем вызвал ступор Майлза. «Ха-ха-ха-ха-ха, безумие. Блять, ты такой тупой. Я даже Мадару уважаю больше, чем тебя, намного больше». Тот снова прижал шею ногой. «То, что ты вытворяешь, пожираешь людей, трахаешь все, что движется до смерти, убиваешь изощренным способом. Ты это называешь безумием». Но тут он стал серьезен. «Я разочарован, что такой силой обладает такая посредственность, что лишь знает, как спасать свою жалкую шкуру. Безумие, искусство, парни, что прыгают с огромной высоты, целясь в маленькую лужицу, где сантиметр вправо-влево равняется смерти, ребята, что экспериментируют со взрывчаткой, маленький мальчик, что снимает скальп с такой же маленькой девочки без анестезии, парень, что встречается с 10 девушками одновременно, а все эти тёлки жены мафиози, сунуть лампочку в рот, играть с ядовитой змеей на публику, драться с монстром одной лишь палочкой, засовывать пипирку в унитаз и смывать при этом, даже подвешивать мертвых людей к потолку. Вот это безумие, самое настоящее, красивое, подлинное. А то, что делаешь ты, это просто банальщина. Но знаешь, что самое веселое? Он склонился прямо перед ним. «Я и есть эти безумцы, которые готовы на все, лишь бы получить адреналин в крови, испытать себя, подвергнуть невыносимому, чтобы потом сделать это. И ты думаешь, что такие люди не могут любить? Ха-ха-ха-ха-ха. Да ты ебанька, чувак. Ты просто жалкий трус, что получил силу и возомнил себя безумцем. Знаешь, зачем я затеял все это? Зачем хотел получить такую силу?» Он сдавил горло еще сильнее. «Да я настолько ленивый безумец, что готов умереть несколько раз, готов разорвать себе все очко, чтобы потом остаток жизни сидеть в кресле-качалке с бутылкой пивасика в одной руке и сиськой в другой, но, думается мне, сисек у меня будет две пары. Но знаешь, за что я еще готов рвать свою жопу? За свою семью. Мне насрать на всех людей, зверей, кого угодно в этом мире, кроме тех, кого можно уже пересчитать по пальцам одной руки. Да ты хоть уничтожь их всех, мне похуй». Но тут его окружила черная чакра. «Но если ты тронешь мою семью, ты пожалеешь, что бессмертен, и то, что мы остались один на один». Он с силой ударил прямо по шарам Майлза, тем самым разбивая их, превращая в месиво. Мужчина взвыл от боли, но тут его достоинство вернулось на место. «Ты так боишься боли, так кричишь, да ты хлюпик, ты не достоин такой силы». Он отошел от него. «А теперь, рассказывай все. Да что он за монстр-то такой?» Хотя сам поднялся. «Что ты именно хочешь знать?» — улыбнулся тот, но Наруто ему тут же выбил все зубы, что опять вернулись на место. «Все, коротко и ясно. Эх, слушай», — начал он. «Я был репортером одной газеты, когда в одну из ночей не получил послание от неизвестного осведомителя. Он рассказал, что в психиатрической лечебнице Маунт Миссив, где ты недавно веселился, проводятся опыты над людьми. Меня это заинтересовало, и я отправился за ответами и за сенсацией, но когда прибыл туда, то обнаружил, что везде и повсюду находятся трупы, изуродованные трупы, но после меня усыпил тот священник, который хотел, чтобы я добрался до истины, хотя всеми мыслями я был уже на воле. Пройдя через тот же ужас, что и ты, я спустился в нижнюю лабораторию, где встретил Валидера. Он убил Криса Уакера, чему я был нескончаемо рад. Однако всю суть мне раскрыл доктор Вернике. Он рассказал мне все, что происходило в той лечебнице. Они подвергали психически больных пациентов морфогенетическому кондиционированию, погружая людей в сон, дабы управлять валидером. Лучше всех с этим справлялся Билли, но потом ему окончательно снесло башню, и он начал убивать всех подряд. Как мне рассказал доктор, валидер – наниты, что спокойно управляются подсознательно своим носителем, коим являлся Билли. Но когда я смог убить гада, то меня тут же уничтожили оперативники Мерков. Именно эта компания в ответе за создание нанитов. Но, как оказалось, они не могут жить без носителя, поэтому они тут же захватили мое тело, тем самым я стал новым носителем валидера. С этой силой, с этой прекрасной силой я уничтожил Мерков, убил всех и вся, но мне было мало, я хотел большего, я хотел стать богом. Именно поэтому вскоре я создал рой, это были захваченные мною психопаты, в которых я поместил нанитов, что размножались внутри меня, их становилось больше и больше, а значит мне нужны были последователи, именно тогда я и создал рой. Позже мы обнаружили, что эволюционируем, мы могли спокойно выходить в открытый космос, двигаться на предельной скорости. Именно тогда начались эксперименты с обелисками, но было одно «но». Я должен был расщепить себя, выйти на совершенно новый уровень. Именно это и было сделано, мой разум был помещен в обелиск, а мои последователи вернулись в ту лабораторию и поместились в сферы, ведь теперь мы управляли нанитами с помощью обелисков, они стали своего рода передатчиками, транспортерами, что заражали людей этими нанитами, сводя их с ума, изменяя, делая их совершенными. Тогда мы и провели эксперимент на какой-то планете, где обитал новый вид жизни, но мы улучшили их, сделали идеальными, они стали нашими рабами, что помогли нам распространить обелиски по всей галактике, заражая всех и вся. Вскоре, человечество шагнуло вперед и освоило космос, тогда и был найден первый обелиск, что мы оставили, наниты тут же принялись обрабатывать их, сводя с ума, открывая дорогу новой религии, моей религии, юинтологии. Это было моим детищем, все превращались в прекрасные создания, я дал им просветление, они все стали моими детьми, моими некроморфами, тех, кого невозможно убить, их разумы, души стали моими, но взамен я давал им бессмертие. Пока не объявился грибанный Айзек, что чуть не спутал мои планы, он уничтожил моих последователей, но так и не смог отречь мир от моей религии, я все так же продолжал быть богом, что диктует все из-за кулис, но этот ублюдок смог меня заблокировать, он уничтожил всех моих детей, все мои детища были уничтожены, но раз в несколько сотен лет он терял рассудок, а во мне просыпался голод, который я утолял. Но Айзек продолжил быть моим последователем, он искал способ подчинить себе силу, хотя мог просто ей поддаться, что он и сделал, он уже давно раб этой силы, он давно потерял голову, он словно наркоман, что ищет дозу, невозможно подчинить то, что подчинило тебя. И тогда он создал эти последовательности, ставил на вас эксперименты, на одной лишь планете, хотя давно мог засеять всю галактику, дабы утолить наш голод. Но сейчас, наниты не сломали тебя, они будто сами тянутся к тебе, будто нашли своего хозяина, именно это меня и бесит. Но ты никогда не выберешься отсюда. Закончил свой рассказ Майлз. Ты хочешь сказать, что чакра, наниты, что эволюционировали за столько лет? Весь рассказ Наруто внимательно слушал, ничего не пропуская. Да, чакра, лишь продукт нанитов, что создали люди, Наруто, никаких сверхъестественных сил нет, богов нет, ничего нет, мы сами свои творцы, и я создал прекрасный мир, что был разрушен, но он вернется, ведь мои дети ждут меня. Поднял он взгляд вверх. А как ты тогда объяснишь шинигами, это ведь духи? Нашел он лазейку. Дурачок, благодаря нанитам люди научились летать, пуляться огнем, а эти шинигами, лишь свободные наниты, без хозяина, что каким-то чудом освободились, и применяют облик, лишь когда их призовут другие наниты, но эти наниты жадные, они пожирают своих сородичей, тем самым создавая впечатление, что забирают душу, но на самом деле, не так, люди настолько срослись с ними, что человек не сможет выжить, если в нем не будет нанитов, это вы и называется истощение чакры, разжевал все Эпшир. Тогда как же Мари, вспомнил он главную странность, сам подумай, да и даже Бог не может знать всего. Он сел на пол и облокотился головой о стену. Кстати, забавный факт, тот Фрэнки, что гонялся за нами, это Маркус. Хах, я уже догадался, похож сильно, выскользнул из твоих лап, подметил брюнет, живучий гад оказался. Шатен перевел взгляд на собеседника, давай спрашивай, мы тут все равно застряли навечно. Хаэм, улыбнулся тот, чем снова насторожил Майлза, я услышал достаточно, пора валить отсюда. Ну и как ты? Но тут до него дошло. Ты же не такой. Клин клином вышибают. Наруто тут же бросился на свою жертву и стал разрывать репортера на куски, при этом пожирая его, как ртом, так и всасывая его через тело. Апшир все пытался восстановиться, но у него никак это не получалось. Он кричал, молил о пощаде, но Панк его не слушал. Он продолжал пожирать его, кусочек за кусочком, пока от того ничего не осталось, даже пятнышко крови. «Нравится ублюдок?» — спросил он в пустоту, Но тут яркая вспышка озарила комнату. Наруто. Наруто vs. Кьюби. Кьюби. Узумаки пришел в себя. Пришел в себя, значит. Ха. Тут же кашлянул кровью, опустив взгляд. Панк обнаружил, что у него в руках меч Тацука, что пробил сердце рыжего. Не успел. Опустил он взгляд. Ну так что, ты в гости, или насовсем переезжаешь? Задал он вопрос. Насовсем, окончательно и бесповоротно. Улыбнулся тот. Теперь можем и дальше страдать херней. Ха-ха-ха. Ха. Снова кровь. Но теперь, давай-ка уже без меня. Да и взрослеть тебе пора. Улыбался тот. Ты чё опухла, мадам? С кем я банки грабить буду? Удивился тот. Наруто. Не сейчас. Кьюби был серьезен, так как это была его последняя возможность. Хорошо. Он держал меч неподвижно. Только давай сначала тебя залечим, Апот. Но тут его перебили. Не надо. Раз ты обуздал эту силу, то теперь я оставлю все на тебя. Рыжий серьезно смотрел на друга. Да ты совсем там. Но его снова перебили. Минма. Одно имя, но парень уже все понял. Знаешь, я продолжал сражаться только ради сестры, дабы та не оставалась одна, ты ведь был занят. Улыбнулся он, за что получил неоднозначный взгляд от брюнета. Ха-ха-ха, скучал я по такому взгляду, но теперь я оставлю все на тебя, мне нужно поскорее к ней и попросить прощения за то, что убил ее своими собственными руками. Наруто все понимал, почему это случилось, поэтому лишь опустил взгляд. Ведь они не смогли сберечь сестру и любимую. Для нас с Минмой всегда превыше всего была забота о вас, дуралеях, что ты, что Курама всегда нуждаются в опеке, но теперь вы сами готовы направлять других. Улыбнулся тот, намекая на кое-кого маленького. Ты всегда был для меня словно младший брат, с которым мы всегда встревали во всякую дичь. Боже, да пальцев столько на земле нет, сколько раз нас цапали за жопу. И это было, черт возьми, просто шикарно, ебанутый зверь номер один вместе с ебанутым шиноби номер один. Ха-ха-ха, ха-ха, я горжусь тобой, ты всегда шел к своей цели, не сворачивал с пути, всегда оберегал нас, даже тогда, когда я был против тебя. Но, сейчас я счастлив, что у меня был такой охуенный младший брат. Из его глаз потекли слезы. Так без тебя я бы никогда не справился. Зачем же еще нужны старшие братья? Наруто тоже хотел плакать, но держал все эмоции в себе, дабы дать последнее слово Кьюби, он еще успеет его оплакать. «Думаешь, достойный конец команды?» — улыбнулся тот. «Вот ты мне и скажи», — улыбнулся тот в ответ. А Панк резко дернул меч, вырывая его из груди. «Больно, блин, а ты че думал?» Но тут он паник, понимая, что сейчас произойдет. «Эй!» — окликнул Ноика собеседника, а сам протягивал руку. «В жопу план!» — крикнул он на последних силах те три слова, что были их кредом, их стимулом, ведь никогда ничего у них не шло как надо, и это стало их девизом, девизом тандема братьев. Наруто сжал его руку. В жопу план. Он также крикнул так, что выпустить всю боль, что он сейчас испытывал, это заставило улыбнуться Кьюби в последний раз перед тем, как тот закрыл глаза. Панк присел на колено и коснулся своим лбом лба брата. Прощай. Примечание к части. Можно это считать концом три арки. Дальше заключительные части. Знаю, чтобы была рубрика «Песня», то текст должен быть в главе, но прошу просто включить. Rise Against, Hero of War, картинки. 1. Крис Уокер, https://mphilisalt.hatsadirst.com/609-609294-jpg. 2. Ричард Трагер, Трахер, https://getvaluhiri.com/richard-trager-outlast.ritsk-trager-1351-jpg. 3. Эдди Глускин, http://www.freshroomar9-2017. Немного монстров в вашу ленту, сами жуткие враги из знаменитых с видеоигр Big5.jpg. 4. Фрэнки Маркус, http://statist.trapisorg.mvikipup.imagis.frank.manier.valpaper.jpg. 5. Майлс Апшер, https://epinim.com/originals/b7e05f/b7e05f/159b45886c22a90d7b44f5902jpg. Глава 62, дом. Глава 62, дом. Кратер. Наруто стоял возле тела своего названного брата, того, с кем они прошли все, что только можно и невозможно. Но сейчас путь их славной команды подошел к концу, теперь брюнету предстоит покончить совсем в одиночку, осталось всего ничего, и он, наконец-то, сможет зажить обычной жизнью, о которой так мечтал. Панк распечатал зеркало Ята, что являлось браслетом, и надел его на руку, Кулон его родителей он снял с шеи, открыв его, он последний раз взглянул на фотографии своих родителей, на свою маму, что не дала ему сломаться, когда он был маленьким, он не открывал медальон очень долго, ему было стыдно смотреть на них, он боялся, что они его осудят, но сейчас, смотря на лицо Кушины, у него появилась улыбка, такая же светлая, что и на фотографии, но затем он взглянул на отца. «Что же это все значило?» – задумался он. «Ладно, сперва разберемся с этим, а потом доберусь до истины». Он запечатал кулон, ведь именно сейчас он решил отречься от прошлого, на какое-то время он должен стать этим безумным монстром, чтобы все боялись его, а когда все закончится, он вернется за ними, за Амикурамой. Но сейчас он подошел к Кьюби, дабы снять ожерелье мудреца и надеть на себя, а затем серия печатей. Фуинджуцу. Запечатывание биджу. Он ударил ладонью в живот брата, и из него тут же стала выходить чакра прямиком в Наруто. Все тело отдалось болью, такое количество было сложно принять, ведь хоть брюнет и умирал несколько раз, и он уже давно перестал быть человеком, но принять в себя 8 биджу сразу было сложно, его тело покрылось потом, а сам он чувствовал, что он меняется, будто сам становится чудовищем, но теперь наниты слушаются его, они признали своего хозяина, поэтому теперь он хозяин этой силы, он хранитель чакры, он стал богом, а богам положена имба. Когда все было сделано, то парень почувствовал, что его тело хочет измениться, будто он хотел вырасти, стать новым существом, но брюнет подавил в себе эти метаморфозы. «Я еще не готов становиться Джуби», будто отдавая приказ самому себе и нанитам, дабы утихомирить это. Он последний раз взглянул на Кьюби, из его глаза потекла одинокая слеза, а сам он распечатал свиток, дабы запечатать брата, чтобы похоронить его, и Черноглазка даже знает такое место. Вот и все, Наруто остался стоять в кратере совершенно один, будто сама природа подмечает, что он стал монстром, что он пал, его участь быть одинокому в таком ужасном месте, как безумие. Он распечатал свой плеер, включая ту песню, что ознаменует его, вознесет в ряды безумцев, ведь Узумаки давно перестал быть человеком, кто-то зовет его героем, кто-то злодеем, кто-то психопатом, монстром, но он всего лишь тот, кто пытается найти свое место в этой жизни, узнать то, что от него так далеко и близко, но в данный момент он должен стать тем, кем его считают, исчадьем ада, ведь безумие для него – подарок. Плай, Цан Йоу Фиилдхат, Ах, Шит, Дровнин Гдиэй Пин Мысяо Флаатхинг, Брокин Йоу Серванты Книил, Вил Йоу Гиви Интуме, Итсиимс Фхат Эс Лев Тоф Мы Хумансиди, Исславлычингин Кинме, Вил Йоу Гиви Интуме, Лакин Кат Мы Овнриф Лицтион, Фхен Судден Лейтчингис, Виолент Лейтчингис, Охно, Пхири Ис Нотурнинг Бацкнов, Йоу Вевакин Уп Пхе Демон Инме, Гет Уп, Цамион Гет Довн Вид Пхе Сиц Кнес Икс 3, Опин Уп Йоу Рхати, Антлет Ит Флоф Интеме, Гет Уп, Цамион Гет Довн Вид Пхе Сиц Кнес, Йоу Рматхир Гет Уп Цамион Гет Довн Вид Пхе Сиц Кнес, Йоу Рфуцкер Гет Уп Цамион Гет Довн Вид Пхе Сиц Кнес, Маднес Ист Хе Гифт, Тхат Хас Биен Гивен Томе, играла музыка, а парень распечатал маску своего отца, всматриваясь в нее, этот подарок стал его проклятием, ведь надевая ее он становится монстром, значит так тому и быть, он надел ее, вспоминая тот день, когда потерял контроль, когда убили Кешиню, его любимого попугаю, его охуенного попугаю, вот маска соединилась с лицом, он подал в нее чакру, и его лицо вновь стало тем ужасом, снова длинный язык, огромная челюсть, безумные глаза, но теперь он смотрит на это так же, как и обычно, он не теряет себя. Затем он распечатал меч Тацука и один из своих любимых сейв, меч взял в правую руку передним хватом, а сейв левую задним. «Вы хотели увидеть монстра, ублюдки?» – заговорил он шепотом, но затем заорал безумным низким голосом, будто сам дьявол проснулся ото сна. Сейчас Узумаки Наруто остался мертвым вместе со своим братом Кьюби Нойика, теперь на свет выйдет тот, кого будут бояться все, вы его получите. Аррррх, Курама vs. Мадара, что за херня? Мадара был в шоке, он еле-еле пережил этот взрыв, он впервые так себя чувствовал. Та концентрация силы, это просто невозможно, неужели я испугался? Затем он взглянул на Кураму, что была сильно ранена, она кашляла кровью, видимо, тот штырь вошел неудачно, да и у нее чакроистощение. Главное, чтобы она не померла. Наруто, Кьюби, пожалуйста, остановитесь, мать вашу. Она молилась всем, чтобы это было всего лишь сном, Ей действительно было страшно, она боялась потерять кого-то из них, ведь тогда от семьи ничего не останется, она не могла сделать ровным счетом ничего, но тут она услышала оглушительный рев, который сразу заставил покрыться мурашками. Неужели? Она боялась подумать о том, что кто-то из них мертв, ведь этот голос был нечеловеческим. Тут она взглянула на Мадару, что оглядывался по сторонам, но тут прямо перед ними возникло это. Монстр, его лицо было ужасным, страшным, невообразимым, но что больше пугало этих двоих, то, что они совершенно не чувствовали его присутствия. Тварь взглянула на Курому, та тут же съежилась. Мадара тут же поднял девушку и приставил кунай к ее горлу. «Слушай сюда, если хочешь, чтобы она выжила, сдавайся». Учиха ждал действий, он пытался не показывать страх, но Наруто так и стоял бездвижно, смотря на Беловласку. «Прости». Она четко слышала это слово, а затем меньше чем за секунду она уже падает на землю, так как ее уже никто не держит. Она считалась самой быстрой, но даже так она не смогла увидеть движение Узумаки, который стоял уже позади нее, а Мадара был отправлен сильным ударом в дерево. «Наруто». Она не могла поверить в то, как он выглядит, но тот ничего не ответил, лишь медленно направился в сторону Учихи. Тот уже вскочил и пустил пламя Аматерасу на врага, но тот просто поглотил его вытянутой рукой. В глазах Шиноби была паника, он понимал, что бежать бессмысленно, эта тварь настигнет его за долю секунды. Мадара тут же активировал Сусана, дабы нанести удар своим воинам. Меч быстро опускался на землю, Курама испугалась, но взмах Тацукаи от атаки не осталось и следа, а Панк продолжал идти на брюнета. «Да что ты такое?» Он запустил технику Учих, напоминающую их шаринган с тремя томоэ, напоминающую Рассен Сюрикен, но парень просто увернулся от атаки, а затем сразу возник за спиной воина, находясь на уровне Мадары, что скрывался под техникой. «Я монстр!» Ударил он мечом прямо в воина, и лезвие пошло, как по маслу, вонзаясь в спину противника. Затем Панк сложил печать концентрации и Сусана исчезла, а Мадара плюхнулся на землю. Панк взмахнул рукой и тут же появился деревянный стул. Подлокотники тут же впились деревянными зубами в руки, оттуда тут же пошла кровь, а Мадара задергался от боли, но тут ножки проделали тот же трюк и ноги были в крови, объятые деревянными зубами. «Да пошел ты, Шинратенси!» Но техника никак не подействовала, а лицо парня искривило улыбкой, оттуда показался длинный острый язык. Взмах меча и язык ублюдка был отсечен. Курама не могла понять, точнее не могла поверить в то, что это хреновина Наруто. «Заткнись», безэмоционально заговорил тот. «Помнишь, при нашей первой встрече, ты меня изрядно попортил». Тот облизался. «Мой черед». Он тут же вонзил сай в ногу ублюдка, покрутив чуть-чуть, так и делал несколько раз, пока не всадил орудие прямо между ног. «Хи-хак-хи». Плевался он кровью, молил о пощаде, но отрубленный язык мешал ему это сделать. «Жаль, я-то думал, что ты покрепче будешь». Он тут же запечатал оружие в печать, а сам сильно зарядил прямо в харю наглецу. Тот отрубился в ту же секунду, затем запечатал в свиток. «Наруто». Курама смотрела на все и не двигалась, лишь когда все закончилось, она пришла в себя. «Что?» Повернул он голову, но девушка никак не дернулась, ее волновало кое-что другое. «Где Кьюби?» Спросила та, но тут ее повалили на спину, схватили руки и развели. Она смотрела на эту маску, из ее глаз текли слезы. «Я убил его», с ехидством ответил тот. «Ну что, любовь не пропала?» Облизал он ее шею своим языком, та вздрогнула. «Нет», ответила та. «Прости, но я действительно его убил». Он понял, к чему это. «Нет, ты не убивал его, ты не мог. Это тварь, прошу, хватит, ты же не такой, не надо, нет. Она билась в конвульсиях, не могла поверить в это. Такова реальность. Он встал с нее и направился в сторону Конохи. «Не уходи, пожалуйста, я не смогу одна, прости меня, но прошу вернись, стань снова собой», молила она, схватившись за его ногу. «О чем ты?» Она вздрогнула и подняла свой взор. «Это и есть истинный я». Он повернул голову к ней, показав свое лицо, лицо истинного монстра. Он подал через ногу чакру и отрубил девушку, при этом вылечивая ее ото всех ран. «Прости, сейчас я должен совсем разобраться, и если ты все еще захочешь быть со мной, то тебе придется принять то, кем я стал, иначе ты будешь несчастна, а этого я не хочу». Он тут же исчез. «Коноха, что за дерьмо?» Ами тут же деактивировала барьер, который еле-еле успел их защитить. «Выжившие есть. крикнула она, отовсюду сразу послышались крики, что жив, цел, орел. Но доносились крики не только шиноби Альянса, но и Акацуки, но уже никто не хотел продолжать эту бессмысленную войну. Все мировые лидеры были убиты, ни одного каге не осталось, только обычные солдаты. Сами тут же приземлилась Мари. Ами сама, Рин сбежала, если бы не взрыв, то думаю, что смогла бы ее достать. Отчиталась девушка. Ясно, все уже привыкли, что не Филим ко всем относиться с уважением. Что за херня это была? Начал возмущаться Саски. Я не знаю. Отчиталась Учиха. Эй, хватит уже сражений, ищите выживших и несите в свободные места, пусть медики подготовят станции для принятия. Начала отдавать приказы девушка. Есть. Почти отовсюду послышались выкрики. Может, отпустишь уже меня? Предложил идею брюнет. Да, хорошо. Она сняла печать, а сама наблюдала вдаль, как и Мари с Саски. Что же у них там происходит? Ами сильно волновалась за Наруто, да и за Курому с Кьюби, но понимала, что сейчас она нужнее здесь, но тут послышались взрывы с другой стороны. Видимо, Нарука и Кагуя еще развлекаются, подметила брюнетка. Видимо, но тут прямо перед ними появилось нечто. Что за? Учиха тут же схватился за меч, активировав шаринган, а Ами с Мари только успели повернуться, чтобы увидеть это. «Кто ты?» – спросила Мари, хоть и была напугана внешним видом, но потом присмотрелась, как и остальные, ведь эта одежда принадлежала Наруто. Первая включилась красноглазка. «Элементарно, Ватсон!» – похлопал он в ладоши, а затем резко переместился и вырвал глаза у Саски. Тот тут же упал на землю и закричал, при этом извиваясь в конвульсиях. Наруто запечатал глаза, а затем остановил атаки кунаем и крылом своими руками. «Что ты задумал, что ты сделал с Наруто и Кьюби?» – заорала девушка. «Глупышка, это я!» – повернул он голову в сторону девушки, та напряглась. «Кьюби мертв, он пал от моей руки, а я...» «Хаэм!» – улыбнулся он своей улыбкой монстра. «Стал тем, кем вы все меня считали, а Саски просто расходный материал, мне нужны эти глазки!» – спокойно ответил тот. «Ты ведь не такой, зачем ты так говоришь?» Учиха была серьезна. «Если ты действительно вернулся, то ни за что бы не убил Кьюби, почему ты снова врешь?» Штирлиц еще никогда не был так близко к провалу, поэтому парень вздрогнул, что не ускользнуло от взгляда Шарингана. «Если бы эти глаза были у тебя, то забрал бы у тебя», решил сохранять хладнокровие парень. «Прости». Сильный удар в плечо, и та отлетает далеко-далеко. Мари тут же хотел атаковать. «Вспомни, кто твой хозяин», а затем взглянул на нее, передавая ментальную связь. «Мне нужна помощь, чтобы разобраться кое в чем, а именно, твое происхождение». Но девушка продолжила атаку вторым крылом, но и это поймал парень. Он ударил ладонью, я даже ничего не почувствовала, только удар о камень был болезненным, он будто просто кинул меня. Подметила еще одну странность девушка. «Наруто сама, как я могу вам верить, вы ведь не в себе». Решила все-таки поддержать беседу. «Я еще как в себе, но ни Курому, ни Ами я втягивать в это не буду, да и тебя не хотел, но нужно разобраться, если это окажется сказкой, то и пускай так, но если это правда, то нас ждет что-то пострашнее, чем мое безумие и Джуби». Он смотрел на нее лицом монстра, а та пыталась рассмотреть своего старого хозяина под завесой безумия. «Поверь, прошу». Она сейчас боролась сама с собой, затем взглянула на Саске, что лежал в конвульсиях. «Зачем вы с ним так?» – спросила она. «Он подверг угрозе Ами, почти никак не показал себя на войне, хоть его и почитают в Альянсе, я не мог допустить, чтобы он сел в кресло правителя, ведь после этого бардака нужен будет мудрый человек, а так он будет героем войны», – спокойно ответил Панк, без заминки. Тут девушка убрала крылья и присела на одно колено. Это не ушло от глазами, что наблюдала за этим со стороны. «Да чё за нахер?» – не понимала девушка. «Я клянусь вам в верности Наруто сама». Она снова приняла присягу. «Эй ты, уродина, что ты сделал сами сама?» Вот и фан-клуб девушки подъехал. «Ты же не», – думала она. «Прошу вас, не трогайте их», – обратилась по ментальной связи Мари. «Просто так имя монстра не заработать, да и я убью только шиноби Акацуки». На это девушка лишь поникла, но сделала шаг в сторону. «Ха-ха-ха-ха-хах, сейчас повеселимся», — сделал он, как можно более жуткую улыбку, хотя с такой маской это расплюнуть, но оскал и давящая аура, что стала исходить от Панка, заставила абсолютно всех дрожать от страха. «Нет», — крикнула Ами, что хотела броситься спасать идиотов, но вспышка, и Наруто стоит на том же месте, правда поднялся небольшой слой пыли, а затем почти все шиноби Акацуки начали падать обезглавленными. Учиха тут же упала на колени, а остальные стали биться в страхе. «Запомните, это мой мир». Затем он повернулся и стал уходить, под бормотание армии. «Идем». Затем он исчез, как и Мари, ну а вслед ему только и говорили: «Монстр». Хината vs. Нарука и Кагуя. Все девушки тяжело дышали, но никто и никак не хотел прекращать бой, даже после того, когда они чуть не померли от взрыва. «Тебе совсем не интересно, что там происходит?» — спросила Нарука. «Нет, мне плевать, я вас всех в порошок сотру». Она уже кинулась в атаку, как прямо перед ней появился Наруто. Она встала на месте и застыла, увидев его лицо, лицо монстра, но таким ее не напугаешь, и она улыбнулась. «Хаэм, наконец твоя рожа приобрела тот вид, что ей полагается», — ехидствовала девушка, «ведь после того, как несколько лет проживешь рядом с нежитью, то хочешь нет, но привыкнешь к такому. Ха-ха-ха, да, моя маска тебя не пугает, но зато кое-что другое». Он стал медленно снимать маску, являя взору свое истинное лицо, а Хината напряглась от этого, когда его лицо было полностью видно. Он сделал кровожадную улыбку. «Помнишь тот день?» — приподнял он бровь. А Хьюга начала трястись от страха, вспоминать, как с ее кожи снимают скальп, как разрезают череп, как он смотрит на нее холодным взглядом, а она молит его о том, чтобы тот прекратил. Ее психика не выдержала такого давления. Лицо Наруто для нее было страшнее любого кошмара. Она тут же кинулась в атаку, но тот схватил ее за горло и поднял над землей. Она хотела выстрелить лучом Тинзигана, но тот просто надавил на ее шею и парализовал техникой. Девушка стала висеть тряпичной куклой, в глазах снова был страх. Он приблизил ее к своему лицу, проведя языком по ее губам, а потом спросил так, чтобы только она услышала: «Готова ко второму раунду?» Эта фраза эхом встала в ее голове, из ее глаз потекли слезы. Она молила взглядом о том, чтобы тот не делал этого, но Панк просто распечатал свиток и запечатал в него девушку, а затем снова надел свою маску, поворачиваясь к девушкам. «Тебе повезло, Кагуя». Как только он это сказал, то прямо перед ней выскочила Нарука с рассинганом в руке. «Что не только у тебя есть Тинзиган», — закончил свою фразу парень, а рядом с ним приземлилась Мари. «Наруто сама, вы закончили?» — спросила та, преклонив колено. «Да, мы уходим». И тут до них только что дошло, что именно сказала девушка, но ребята уже исчезли. Неужели это был он? Узумаки была напугана. «А что если я стану такой же?» Ее действительно пугало то, что с ней может произойти. «Не тревожься, он сам решил стать монстром, для этого уподобился им, и вот результат», — спокойно говорила Ацуцуки. «Ты не будешь такой, обещаю». Она обняла блондинку, когда та заплакала. «Спасибо». Где-то на континенте девушка металась по комнате. Она не находила себе места, все обдумывая то, что уже и так ясно. «Они все мертвы, Акацуки конец, что же делать? Я же сейчас буду самой разыскиваемой, во мне запечатанный Сабу, да мне же пиздец». Думала она, как обернулась, чтобы увидеть девушку с кем-то. У него была жуткая улыбка, безумные глаза. Это был монстр. Стакан из ее руки полетел вниз и разбился в дребезги. Она задрожала. «Нет, невозможно». «Хах, ты права, тебе пиздец», — подметил Панк, а девушка чуть не спустила гору кирпичей в штаны. Мало того, этот голос пугал ее, так еще и эта тварь умеет читать мысли. «Мари, постой за дверью». Девушка поклонилась и вышла. «А мы с тобой повеселимся». Он снял свою маску, и Рин увидела того, кто был под этой маской. Ей на секунду стало полегче, но тут же она была прижата к стене. «Как проведем время?» — улыбнулся тот и впился ей в губы. Сначала девушка не хотела отвечать, не хотела пускать его язык в свой рот, но со временем она стала сдавать позиции, страх куда-то улетучился, и она осмелела, начав отвечать на поцелуй. Но тут парень отстранился и проговорил шепотом: «Знаешь, сука, я до сих пор помню, кто убил моих родителей». Это жутко напугало девушку, но Узумаки снова углубил поцелуй, для того, чтобы схватить язык девушки зубами и вырвать его. Рин тут же упала на колени, она схватилась за рот и кричала от боли, при этом из ее глаз текли слезы, а Наруто стоял и улыбался с языком девушки у себя в зубах. Все его лицо было в крови и вызывало жуткий вид. «Господи, почему это происходит?» — вопила женщина в своих мыслях, но тут ее схватили за горло и впечатали в стенку, из которой тут же вышли деревянные штыри, что пробили ей руки и ноги, а затем и вовсе обвились вокруг них. Эхока пыталась что-то сказать Нахара, но у нее не получалось. Ха-ха-ха-ха, как не надо-то, если это только начало, развел он руки в стороны. Ты за все ответишь, уже железным тоном проговорил это панк над ухом жертвы. Та снова начала плакать и что-то бормотать, пытаясь высвободиться из оков, но тут ей в шею вкололи какой-то препарат, чтобы не отключилась. Маниакально улыбнулся тот. Знаешь, у меня есть один фетиш, который требует удовлетворения. Он распечатал скальпель, а затем резко схватил одно из верхних век и начал медленно его отрезать под визги девушки. Он делал это медленно, глаза тут же стали заливаться кровью, затем он отрезал и второе. Тем самым девушка больше не могла моргать, но ее глаза была полностью залиты кровью, она почти ничего не видела, поэтому брюнет тут же залечил раны, чтобы кровь больше не шла, а затем распечатал наждачку и провел ей по глазам, вызывая новые ощущения, от которых девушка закричала, глаза были изранены, но все же могли видеть. «Ты же не хочешь пропустить главное шоу», — улыбался тот, а затем распечатал огромное зеркало, которое поставил прямо перед своей жертвой. «Разве это не прелестно?» — спросил тот, а девушка начала извиваться, что бормоча, но разобрать было сложно, поэтому парень всадил куной в щеку девушки с одной стороны, а затем и с другой, она снова заерзала, но тут парень вколол еще один препарат и девушка перестала двигаться. «Мешаешь!» — он схватил ее челюсть и резко потянул ее вниз, выбивая ее, рот девушки раскрылся, ведь теперь она не могла его закрыть. Окуна и больно резали кожу. Переходим к основному блюду. Он распечатал синбоны, которые начал вставлять под ногти на каждом пальце, засовывая их по самую рукоять, тем самым цепляя нервы девушки, вызывая новые приступы боли. Ее глаза начинали закатываться, но новая игла возвращала ее на землю. Когда на руках и ногах были засунуты все синбоны, то он спросил: «Ну что, может по еще одному сунуть?» Положил он руку на подбородок, да закричала, молила глазами о том, что не нужно это делать. «Ты права, есть интересная идея». Он распечатал свой сай и начал медленно вводить его в локтевой нерв, которым все бились и не раз, по-любому, от удара была сильная боль. А теперь представьте, что вам медленно засовывают острое лезвие прямо в него. Девушка снова закричала, все ее тело схватило судорога, а тем временем появился клон, который начал проводить эту манипуляцию с другой стороны. Глаза девушки снова начали закатываться, эта боль была жуткой, она не могла этого терпеть, но не помирала от болевого шока, продолжая находиться в сознании, смотря на то, как ее мучают. Ну что ж, продолжим. Клон испарился, а вот сай остались в нервах, он дернул один из них, что сразу вырвало стон, так как девушка сорвала абсолютно все связки в горле. «Ой, прости, случайно», извинился тот, а затем распечатал другой скальпель, медленно поднесся его к животу, ее объял ужас, она видела, как Наруто разрезает ее живот, ей было дико больно, она что-то ныла, но парню было плевать, он хотел сломать эту суку. Когда разрез был сделан, то брюнет резко ввел руку в живот и начал доставать оттуда кишки, высовывая их метр за метром, пока не остановился. Под ногами у девушки валялись собственные кишки, но даже от такого она еще не умерла, она пыталась закричать, но не могла. Но тут панк нащупал желудок, схватив его, он резко сдавил орган и все содержимое тут же было выблевано ему на руку, а затем он вовсе вырвал его, а девушка стала захлебываться в собственной блевотине, она не могла дышать, ей было жутко больно, но тут панк заметил отрешенность в глазах, сломалась, подумал он, а затем резко всадил мощным ударом руку в грудную клетку, гори в аду. Последнее, что он проговорил перед тем, как поставить, как начать массажировать ее сердце, ведь ему была нужна чакра Иссабу, чтобы поместить ее в ожерелье, ведь без него не пробудится сила Джуби, а там были все хвостатые, кроме этого треххвостого ублюдка. Он стал вытягивать его чакру в ожерелье, пока оно не напиталось, ожерелье стало светиться, показывая, что в любой момент можно воскрешать десятихвостого, ведь панк напитывал ожерелье чакрой каждого хвостатого на протяжении всего времени, ведь сейчас это был единственный способ. Хорошо, что ожерелье не было уничтожено, а то писец котенку бы был. Поглощение Рин закончилось, а панк упал на пол, забившись в конвульсиях. Началось. Он начал превращаться, но все-таки сумел задержать это превращение. Пронесло. Неделю спустя, Узушия Курама сидела на скамейке с бутылкой водки, она пыталась заглушить свое горе от потери двух любимых людей, она никак не могла смириться с тем, что Наруто стал таким, что он убил Кьюби, Она пыталась найти его все это время, но поиски не давали никаких результатов. Она не готова верить в такое, да и не будет, просто сегодня ей стало особенно тяжело, вот и попалась под руку бутылка, но тут ее окликнули. «Чего это в одиночестве пьем? Рядом с Илаами, вот твоей рожи тут совсем не надо», — злобно ответила Беловласка. «Слушай, а тебе не кажется, что он все подстроил?» Посмотрела она на небо. «Да и что ты хотела сделать? Мы его сейчас хрен найдем. Не знаю, но все это очень странно. Он бы никогда так спокойно не отозвался бы о смерти брата», — сделала девушка очередной глоток. «Именно. Но тут Курама встала и пошла куда-то». «Ну и куда ты?» — возмутилась брюнетка. «Его искать», — немного шатаясь ответила Ноика, делая глоток. «В отличие от тебя, я не могу сейчас уйти», — поникла та. «Сейчас все спрашивают у меня и соски советы, завтра будет выходной после заседания, вот тогда и пойду. Удачи», — махнула рукой бывшая лисица. «Постой», — крикнула Учиха, вскакивая со скамейки. «Чего еще?» Белоглазку явно раздражала эта ситуация. «Останься сегодня со мной, пожалуйста». Это было сказано со слезами на глазах. «Я думала, что последнее, с кем ты захочешь поговорить и уж тем более проводить время», — заключила Курама, а девушка начала немного трястись. «Как ни крути, мы с тобой не чужие друг другу, да и если я еще хоть немного буду притворяться, что у меня все в порядке, то нахуй свихнусь». Из ее глаз текли слезы, а девушка стала смотреть на свою соперницу жалостливым взглядом, ведь Ика понимала, что ей тоже хреново, а ведь она еще пытается показать остальным, что не нужно вешать носа, хотя сама уже на грани. «Ох, походу у нас это семейное», — приложила ладонь ко лбу Беловласка. «Не верю, что это говорю. К тебе или ко мне?» — улыбнулись обе. Квартира Курамы. Обе девушки сидели на кухне за столом, опустошая очередную бутыль водки за другой, при этом рыдая навзрыд. Когда они пришли, то даже не разговаривали, просто сели и начали бухать, не говоря друг другу ни слова, а потом уже начали рыдать, выпуская все то, что у них накопилось. «Пиздец, только вышло изо рта Курамы. Ха-ха-ха-ха-хах». Непонятно почему, но Ами засмеялась, что вызвало ступор у второй. «Господи, мы такие дуры. Ебать. Второй раз купиться». Было видно, что девчушка повеселела. «Да о чем ты?» — не понимала собеседница. «Сейчас все деревни, абсолютно все нацелены на одного врага. Как думаешь, кто это?» — приподняла она бровь. «Вот пидораста, а я ему яйца нахрен повыкручиваю». Кое-кто явно взбодрился, но она тут же поникла. «Почему он тогда убил брата?» «Я не знаю, но уверена, что на то были очень веские причины», — Ами заметила и решила взбодрить соперницу. «Да блин, сама подумай, если мы предложим Наруто секс втроем, а Кьюби позовет его делать какую-нибудь дичь, он бы без тени сомнений выберет творить дичь с Кьюби, а ниш не разлей вода». Она специально говорила в будущем времени, чтобы взбодрить Курому. «У них же кредо там. Пацан пацана не бросит, это ж самый ебанутый тандем, и бла-бла-бла. Сорян, бабоньки, сегодня трахоблокиратор. У нас анли сосиска пати, или что вроде этого. Вот я уверена, он бы это сказал, а Кьюби бы стоял и кивал, как болванчик», — улыбалась та. «Так что, я уверена, причина весома и крайне высоко. Ха-ха-ха», — засмеялась девушка. «Что правда, то правда». Но тут она стала серьезной. «Тогда какой смысл скрывать это от нас? Я думаю, что на него скоро начнется охота, соски этому всячески способствует». Ударила она кулаком по столу. «Я еле-еле держусь, так как сейчас все смотрят на меня и ждут от меня решений. Наруто уничтожил большинство войск Акацуки, да и этот взрыв напугал всех, так что теперь воевать никто не будет. В селениях проводятся выборы Каге, но пока что послы тусуются у нас, и я вроде как сейчас лидер, но все выдвигают кандидатуру Шисуи, которого до сих пор никто не нашел», — закончила девушка. «Может, Наруто забрал?» — подумала девушка. «Они же, вроде, неплохой командой были. Нет, свидетели говорили, что рядом видели какого-то мужика в плаще и с посохом», — спокойно ответила Ами. «Ты не находишь странным, что какой-то мужик был в зоне боевых действий?» — прищурилась бывшая лисица. «Именно поэтому и были сформированы отряды поиска во главе с Нарукой Кагуи». Тут она сделала глоток. «Думаю, что Наруто знает об этом и готовится к чему-то. Да и Мари присягнула ему прямо у меня на глазах. А про глаза так вообще что-то странное. Он захватил Мадару, Хинату и похитил глаза Саске. Он явно к чему-то готовится. К воскрешению Джуби». Ика ожидала увидеть удивленное лицо девушки, но та спокойно попивала водяру. «Не удивлена, Что-то такого я и ожидала, улыбнулась девушка. Ты мне лучше вот, что скажи. Она сильно поставила стакан на стол. В сторонку-то отойти не хочешь. У-у-у-у-у, пошла жара. Эф, Курама также сильно поставила стакан на стол. Деточка, не лезь во взрослые отношения, иди в куклы поиграй. Старушенция, а вы не педофилка случаем? Малолетних-то совращать. Обе девушки со злобой смотрели друг на друга. Вроде много лет, а все равно плоская, как доска. У-у-у-у, в ход пошла тяжелая артиллерия. Хах, да с такими дойками только в публичный дом. К тому же мы обе прекрасно знаем, что задница в девушке, все, а такого ореха, как у меня, у тебя в жизни не будет. Сидишь там в своем Сусана, целлюлит высиживаешь. Ответочка, причем нехилая такая. Так, следим дальше за ситуацией. Ты напросилась, сучка, вскочила Ами. Так иди сюда, дрянь. Курама тут же налетела на соперницу, перепрыгивая через стол, опрокидывая ту в кровать, зажимая руки. Пф, и это все. Но тут Ами взяла реванш и перехватила руки, быстро переворачиваясь, а затем разорвала одежду. Да эти горошины ему в жизни не нужны. Схватила она за грудь Курому, но та схватила ее за волосы, дрянь, а затем засосала ее в поцелуе. Сейчас-то она и проиграет, но случилось то, чего не ожидали обе. Поцелуй не прекращался, шокированное лицо Ами потихоньку становилось похотливым, как и Курамы, а затем сорвался и стон с ее губ, так как Учиха массировала грудь. Девушки отстранились друг от друга, а Учиха довольно скалилась. Ну раз так, Курама тут же засунула руки в трусики девушки, начав играться с киской соперницы, срывая стон из губ. Напряжение росло, никто не хотел сдаваться, но они даже сами не заметили, как им начало это нравиться. Беловласка, сама того не осознавая, снова заключила Ами в поцелуе, а вторая не сопротивлялась, а даже проявляла настойчивость, срывая с губ стоны, но тут рука шеренганистой проникла в трусики бывшей лисицы, массируя клитор, и вот уже две девушки лежат и стонут в поцелуе, лаская киски друг друга, даже не думая останавливаться, но тут они обе резко открыли глаза и отскочили друг от друга. «Ты тоже почувствовала?» — серьезно спросила Учиха. Вторая кивнула, а затем резко вскочила, подбежала к шкафу и взяла новую одежду. «Бежим!» — выпрыгнула она в окно. «Да, в лесу!» Две девушки должны были на полной скорости нестись к тому месту, что неожиданно прервало их ласки, но случился коллапс в виде блюющей Курамы. «Ну, подруг, ни хрен столько пить, буе!» Скидывала остатки завтрака девушка. «О, второй пошел!» Считала она заходы, как получила кулаком по животу. «Ладно, ладно, держу я тебе волосы!» Немного посмеивалась Учиха. «Жвачку потом не забудь!» «Да пошла ты!» «Вот она, женская дружба!» «Где-то на континенте!» Девушки выбили дверь кого-то домика, что находился посреди леса, но как только они это сделали, то тут же им пришлось увернуться от перьев, что полетели в них, но как только Мари узнала в них Курому и Ами, то тут же осеклась. «Наруто сама у нас», но он ее перебил, а девушки при этом уже спокойно решили подойти друг к другу, вставая напротив Нефилима, однако они не видели, откуда донесся голос. «Я знаю, можешь пока пойти, погулять». Девушка поклонилась в пустоту и вышла за дверь, предварительно закрыв ее. «Ну», девушки напряглись, так как прямо в самой тьме показались два глаза. Они не были похожи ни на какие-либо известные им до этого, с чем пожаловали. Глаза приближались, пока Панк не вышел на свет от камина, так чтобы его лицо было видно. «Что у тебя с глазами?» Первый задала вопросами. «Это смесь Тинзигана, Вечного Мангёку и Ринигана. Пока не придумал название, думаю, между Хрениганом и Хрениганом», улыбнулся тот. «Хаэм оригинально», подметила Курама, хотя сама не веселилась. «Мы пришли. Мне насрать, если вы через 3 секунды не уберетесь отсюда, то я сделаю с вами то, что сделал со всеми своими жертвами». Но ни один мускул не дрогнул на их лицах, скорее, Наруто мог поклясться, что сейчас они его будут пиздить, знатно пиздить, но все же начал считать. 3. «О, Курам, смотри, какой качественный блеф», ткнула она локтем в плечо подруги. 2. Продолжил он считать. «Ага, еще играет так натурально, аж голос пожестче сделал». Приподняла она одну бровь, смотря с вызовом на Узумаки. 1. «Он распечатал Тацуку и Сай, вроде бы один был, или нам послышалось». Довольно скалилась брюнетка, а Наруто быстро сократил дистанцию, прикладывая орудие к шеям девушек. «Переигрываешь». Сильный удар по затылку, и Наруто впечатывается в пол, но затем она схватила его за грудки. «Ты, мать твою, совсем страх потерял, Раньше все можно было списать на силу, но ты ведь ее подчинил, а значит оправданий больше у тебя нет. Курама сделала страшную улыбку, как Ями. Аптыпу. Наруто терялся. Он не знал, что сказать, вся его маска пала перед двумя девушками. Может, договоримся. Скорчил он странную рожицу. Сильный удар пяткой прямо в челюсть. Эй, подруг, он ж бессмертный. Узумаки готов был поклясться, что вокруг девушек появилась темная аура. Ага. Хрустнула она костяшками. Сейчас мы тебя знатно отхреначим за этот цирк. Наруто лишь выдохнул воздух и опустил голову, готовясь к избиению, ведь он не может поднять на них руку. Но тут случилось что-то странное, он почувствовал, как его обнимают с двух сторон, а одна из девушек начала плакать. Долбоеба кусок, это была Нойика, которая рыдала ему в плечо, а Ами, недолго думая, отпустила парня и ткнула его в бок, чтобы тот начал успокаивать девушку. Наруто кивнул лишь глазами, выражая благодарность, что ему сейчас не приходится успокаивать двоих сразу, но он уверен, с Ами предстоит разговор не хуже, чем с Курамой. Почему? Почему? Она не могла успокоиться. Знаешь, начал он теплым голосом, когда я впервые встретил тебя, она подняла взгляд на него, ты была в своей форме лисицы, и это было чертовски красиво, передо мной стояла величественная лиса, я просто потерял дар речи, стушевался, как маленький ребенок, будто у меня и девушки никогда и не было. Кое-кто хмыкнул в этот момент, чем вызвал смешок у двух других. Но потом ты стала человеком, ты стала прекрасной девушкой, а теперь припишем к этому твой характер, сделав тебя сногсшибательной, но в то же время, я понял, что мне недоступна эта красота, как и красота той, что бросила меня по моей же глупости, делая множество ошибок, я отталкивал вас, но когда я стал сходить с ума, я подумал, что все сложилось не так уж и плохо, чем вы дальше от меня, тем больше шансов у вас зажить нормальной жизнью. Тебе, Ами, я всегда желал только счастья, хотел, чтобы ты прожила спокойную жизнь, подальше от сражений. Тебе, Курама, я как и сестре хотел обеспечить спокойную жизнь, дав сестре часть своих сбережений, а у тебя забрав чакру Биджу, дабы тебя больше никто не трогал. С Кьюби же, Курама опустила взгляд, мы всегда были братьями, хоть нас свела жизнь трагедия, но каждый из нас был счастлив, мы с ним все и задумали, мы с ним все и закончим, мы не хотели приплетать вас, но так сложилась судьба, так выпали карты, чтоб их, и вот сейчас, когда до исполнения нашей безумной затеи осталось несколько шагов, я не хотел, чтобы вы были рядом, ведь тогда вы можете погибнуть. У него пошла слеза, я и так потерял слишком много, из своего малого запаса, вы двое, единственные, что позволяет мне оставаться человеком, ведь я давно уже перестал им быть, и чтобы защитить вас, я готов обречь себя на вечные муки, лишь бы вы жили счастливо. Кьюби мне говорил заботиться о тебе, Курама, но, смерть моего брата на моих руках, я до сих пор не могу с этим смириться. Он посмотрел на свои ладони, вспоминая тот день, девушки же слушали, не перебивая, но его желанием было встретиться с Минмой, с той, кого он любит, и я могу его понять, если бы вы умерли, то я попросил бы о том же, но, блять, слезы ебучие, вытер он глаза рукавом, чем вызвал смешок со стороны девушек, но вы достойны куда лучшей жизни, чем гоняться за идиотом, что все испортил своими собственными руками, я не достоин ни одной из вас, для меня вы богини, а я просто мусор, который нужно выкинуть, опустил он голову, поэтому, уходите, сжал он кулаки, а девушки посмотрели друг на друга, будто договариваясь о чем-то, тутами закатали глаза, и махнула рукой, мол, валяй. Беловласка тут же подняла голову Наруто и впилась ему в губы, крепко прижимая его к себе, на это действие Ами лишь возмущенно смотрела.